а их войско, вытянувшись червяком, забирало северо-западнее, глубоко уйдя в пустоши, перейдя уже две реки. Нервозность в ставке возрастала, потери росли, люди уставали, не было возможности сменить дозорных, линии снабжения сильно растянулись, а принесенные с собой запасы заканчивались. Дороги забиты войсками и неуправляемыми безликими, с которыми даже агроном не мог ничего сделать. Они не слушались никого, со стороны, извне, а кто ими управлял изнутри, оставалось непонятным. Они, как стадо, как волны реки, текли сзади войска, но обогнав островитян, молчаливые, упорные, как те муравьи. Но вооружение и снаряжение безликих улучшилось. Они без каких-либо зазрений совести распотрошили все города пустошников, через которые прошли, и пусть казна властителей и смотрителей и так была пуста, но безликие обнесли и дома горожан, потому теперь они несли полевой и садовый инструмент, орудия труда мастеровых, везли повозки, сами же в них и впрягаясь, надев на головы котлы и кастрюли, повесив на грудь противни и сковороды, неся за спиной, как щиты, двери, ставни, сколоченные в щиты доски. В повозках везли кирпич и камень, решив использовать их в качестве метательных снарядов. И вот однажды Ронг замер, слушая сообщение по мысли связи от кого-то. Никто бы не обратил внимания, но чума стояла рядом и с таким же интересом, как и прочие, ждала, когда наместник Триединого соблаговолит сообщить им волю своего хозяина. А кто хозяин, каждый догадывайся сам. Кто знал великого инквизитора, а кто, нет. Кто не знал, пусть думает, что Триединый сам, лично, повелел Ронгу, знающему путь спасения своей божественной волей, ведя их к победе. Орда развернулась на нас, возвестил Ронг. Мы смогли. От него благодарность. Советовал искать место для сражения. Белый склонил голову, выдохнув. Чума вызвала агронома. Воеводы звали своих конюхов, чтобы нести эту весть в полки. Свершилось. Первая цель похода достигнута. Южная орда людоедов не соединится с остальными. Дракона надо есть кусочками. И у них появилась такая возможность. Ну, или дракон, что будет их жрать, стал меньше. Если мы просто встанем тут, то почему бы змеям нас не обойти? Размышлял тихий еж, не реагирующий на это имя, но отзывающийся на монета креста. У них преимущество в числе. Обойти и зажать с двух сторон, кивнул агроном, и все преимущества позиции обернется ловушкой. Пустошь перед ними была очень выгодной для предстоящего боя. Та сторона, откуда предполагался удар змей, была низменной, подтопленной, сильно изрезанной промоинами и ручьями, небольшими расщелинами, овражками-болотцами, издали совершенно невидимыми. Когда широкий поток войск втянется в это место, будет поздно, а фланги прикрывались сетью оврагов, настолько крутых и глубоких, что там сам демон голову сломает, но не пройдет. А эта сторона, холмиста, твердопочвой. Если на холмах возвести станы с валами и рвами, это не даст возможности змеям задавить их массой, вынудит их идти снизу вверх под постоянным обстрелом, штурмуя один опорный пункт за другим. И это был их единственный путь к победе, перемолачивать людоедов обстрелами и магией. В прямой рубке их просто сомнут, растопчут. Что предлагаешь? Спросил Белый. Остальные советники ставки просто молчали. С таким умением больших сражений, построений, каким владел Тихий Еж, он же Монета Креста, никто не мог сравниться. Никто не мог не только возразить, но и понимали его построение лишь после долгих пояснений и собственных раздумий. «Это место и выбираем», — ответил Монета Креста, — говорил он неспешно, роняя слова, как скупую слезу, будто взвешивая каждое, или размышляя по ходу речи. Пешую рать тут всю и оставляем. Начинают готовить. Как ты сказал, агроном, опорные пункты, вот, и ваша наработка, князь, с устройством ям и прочих препятствий, применима будет. А чтобы змеи не передумали влезть в это узилище дозоры, егеря и драгуны продолжат свой путь, опираясь на конницу знати. До соприкосновения с неприятелем, с боями отступать надо прямо сюда. В погоне за нашим дозором змея и втянется в это узилище. Пока будете там танцы со змеями устраивать, подойдут отставшие. Учитель, обратился к монете агроном, а если и впереди ставить, пусть на скорую руку, станы, и на них давать бой, думаешь, спросил тихий еж, поглаживая едва отросшую бороду. Дать им привыкнуть к опорным пунктам, чтобы данностью воспринимались, да, верная мысль, мальчик. Ястреб вскинул нос, явно гордый похвалой от монеты креста. Он быстро зачастил, боясь не успеть высказаться. На валах поставим самострелы, камнеметы, магов малек привлечем. Усираться, упорствовать не будем. Проведем людоедов, сбежим, бросая все. Пусть привыкают сходу бросаться на штурм, не думать, не опасаться обстрелов и магии. Тогда скорее сунут башку в это узилище. Монета креста кивал задумчиво на слова агронома, потом посмотрел на Белого, еще раз кивнул. Так и решили, возвестил князь. Как я понял, ты, монета, тут остаешься. Ты говорил, пока вы, там, бегать молодым приятно, ответил тихий еж. Кровь будоражит, волнует. А нам, старикам, бег, в тягость, и волнение опасны. Мы уж тут, в землице, покопаемся. А вы покусайте змея за мягкое, щупальце ему пообрубайте. Тяните время. Эти лягухи, мать их, земноводные, совсем там встали. Вояки, падшая женщина, их мать, боевые пловцы в пустошах. Уважаемый монета креста, скромно обратился к воеводе шепот ливня, а вам не надо землицу в этом узилище дождем взбрызнуть. Невольно, все заулыбались. У шепота уже выработался условный рефлекс. Как бой, так ливень. Но монета креста не улыбался, задумался, размышлял вслух. Они тоже растянуты сверх меры. Если мы разгромим передовой отряд, то не достигнем цели. Да, маг, ливень, но там, впереди, пусть они замедлятся, чтобы ядро орды догнало их голову, и земноводные подтянутся. А может, островитянам ливень послать? Предложил агроном. Глядишь, в грязи они быстрее пойдут. Лягухи любят грязь. Но-но, возмутился черный шторм. Это уже перебор издевательств над моими людьми. Они не заслужили такого. Нет у нас навыка ходить целыми днями быстрым шагом. Так откуда ему взяться? Мои люди и так делают все, что могут. Ноги у всех сбиты в кровь, но люди идут, идут. Потому умерьте свой пыл, достойный агроном. Моим людям бы добраться до змей, до боя. Вот тогда посмеемся. Мои лягухи вперед идут плохо, а бежать от врага вообще не умеют. И это так, кивнул монета креста, склоняя голову в почтении перед штормом. Островитяне не отступают, не сдаются. Чтобы отобрать у них что-либо, их надо убить, потом толкнуть, чтобы упали. Уважил, старик, склонил голову шторм, потом повернулся к Белому. Командир, от меня в земляных работах и беге мало толку. Прошу выделить мне один переход порталом до моих боевых пловцов. И косой взгляд на агронома, что уже множество раз переназвал все, что только можно, а также то, чего нельзя. Большая часть имен в лицо не применялась, а вот за глаза, еще как. Как ни странно, самого черного шторма ястреб никак не переназвал. Ну, не считать же лягуха, обобщенное имя всех островитян применительно только к шторму, чем-то отличным. При этом боевых пловцов в степях Украины шторм проглотил, не поморщившись. Только, что такое степи, а тем более при чем тут окраина, никто не понял. Пустоши эти были, в самом центре любых земель, с какой стороны ни смотри, ничем не ограничивались, окраиной ничего не были. Потому окончание присказки сразу забылось, а вот боевые пловцы было не обидно, а даже горделиво как-то. Агронома как-то занесло, и он выдал про подводную лодку на воздушной подушке, но это вообще никто не понял, посчитали очередным издевательством юноши над логикой и здравым смыслом, потому сразу забыли. Белый кивнул, но добавил, к битве вернись, мне ты будешь нужен, как повелитель воды. Сумрак тебе накопители выделил? Да, командир, благодарю, привязываются. Я буду к битве, если нет, по-любому, всей ратью островов. И пошел к сумраку, опять попытавшись облапать чуму по пути, за что получил плетью крови по своему щиту воды. Возмущенный таким расходом силы, прыгун даже высунул нос из волос сумрака и возмущенно запищал. Прыгун попривык к людям, даже давался в руки чуме, несу, любя их, как членов семьи сумрака, давался и синеглазке. А вот на остальных шипел и скалил свои острые и длинные клыки, но не убегал далеко. Когда прыгун перестал прятаться от людей, выяснилось, что эта тварь обладала еще парой способностей. Во-первых, он был эмпат, потому разделял с Марком все его эмоции, а к свиданиям с чумой и несом вообще прибегал из любых далей, балдея от разделенных с Марком эмоций. Неприязнь он тоже чувствовал, не хуже разумника, и поэтому корень тоже мечтал приручить своего прыгуна. Во-вторых, прыгун умел менять свой окрас от светло-светло-желтого до почти черного, всего за несколько минут. Повиснув заплечным мешком за плечами Марка, на специально для него носимых ремнях, он сливался цветом с его курткой, плащом, волосами, мимикрируя с одеждой Марка. Ну, и в остальном прыгун был чуток, чужих не подпускал, чуял людей со злыми умыслами, находил живых в завалах, предчувствовал ливень и опасность. Кроме этого, прыгун чувствовал скверну и магию, и соответственно, магов. Но для этого зверька и скверна, и сила были одного поля ягоды, опасной, неприятной, хотя и ставшей привычной. Марк же постоянно прокачивал через себя и силу, и скверну, превращая скверну в силу. А еще прыгун перестал быть обузой при переходе порталом, и не всегда переходил, повиснув на Марке, иногда прыгал сам. И если при переходе людей после этого портал надо было открывать заново, то на прыгуна портал просто не реагировал, будто не было его, и это уже применяли. Прыгун носил порталом тубы с посланиями, прыгая порталом, бросая на той стороне закрытый туб, возвращаясь, заодно короткое открытие портала, сильно сберегая силу Марка и чумы, к просьбам которой прислушивался, смешно шевеля ушами и косясь глазами. Но прыгун оказалось очень удачное имя. Зверек не только высоко и далеко прыгал, используя свои ноги, но, как оказалось, умея телепортировать себя в пределах видимости собственных глаз, в том числе и через сторожевые круги. Именно так он со своими сородичами и доел остатки ужина Марка, не потревожив охранных контуров при их знакомстве. Все эти способности помогали этому виду грызунов выживать, скрываясь так тщательно, что данный вид был незнаком людям, и был бы незнаком, если бы Марк не приручил прыгуна. А еще прыгун был идеальным вором. Но Марк, как очень сильно озабоченный вопросами чести муж, не догадывался. Об этом догадывался корень, но зверек корня не любил, и даже не шипел на него, сразу прятался. А в этот раз прыгун опять учудил. Он никогда не упускал возможности прокатиться порталом, но в этот раз предпочел прыжку руки чумы, тихо урча от ее поглаживаний, своей эмпатией успокаивая разволновавшегося и пинающегося малыша в чуме. Видя это, Сумрак и сам не стал переходить. Открыл портал для шторма, сказав ему вслед: «Отзвонись, как прибудешь». Эта шутка агронома не была людьми воспринята шуткой, потому через несколько секунд чума поморщилась и сказала: «Орет, сразу и мне, и на своих, какие богатые обороты, надо запомнить, куда-куда». Проржавшись, ставка разъехалась, каждый знал, что должен делать, когда и в какой последовательности. Марк выехал с одним из дозоров, а прыгун остался с чумой, а чума – с князем. И все это напрягло корня, опять обострив его паранойю. От его взгляда опять стали прятаться люди. И не зря. Отряд воинов, одетых, как дружина одного из знаменосцев, влетевший, казалось бы, на опустевший пригорок, с белым на вершине, был без вопросов и суеты расстрелян, а потом еще и порублен мечами и секирами в фарш. Так быстро и так жестоко, что допросить было некого. Черные братья не признавали половинчатой победы, только расчлененный враг признавался побежденным. Даже Ронг не смог ничего узнать, не уцелел ни один мозг ни одного из злодеев. Только потом, по следам, выясняли, проводя дознание, как погибал отряд Валдыря, властителя города Бакарта, откуда взялись эти наемники, откуда они пришли. Не удалось только узнать, кто их нанял. Белого и тихого ежа эта мясорубка даже не отвлекла от карты. Каждый должен заниматься своим делом. И не дело князя беспокоиться над безопасностью своей и тех, кто ему дорог. Для этого есть корень, а он свое дело знает туго. Его не беспокоило ничего, кроме его паранойи. И только глубокой ночью во сне, корень ночной хорек скрипит зубами, когда ему снится младшая ворониха, которую, казалось, легко было изгнать из своей жизни, из своей головы, но оказалось невозможно вытравить из сердца и души. Корня беспокоило, что ворониха осталась вместе с жалеей, которая перед самым их уходом разрешилась от бремени и ввиду этого не могла в полную силу присматривать за возведением обители милосердия. Но и радовала корня это же. Беспокоила ревность, а радовало то, что в предстоящей мясорубке молодая женщина не будет замешана, занимаясь обязанностями матери жалеи, помогая ей и перенимая ее опыт, а значит, выживет. Корень изгнал ее из своей постели, из своей жизни, но смерти ни ей, ни ее ребенку не желал. И как бы не был пронырлив, проницателен корень, то, что ворониха вынашивает его ребенка, не знал, считая, что она понесла от ястреба. Корень хорошо знал, кто такой ястреб, и потому не испытывал неприязни к будущему ребенку. Его паранойя накрывала и еще не родившегося будущего наследника, будущего императора. Так что этот ребенок, еще не родившись, уже не был ребенком для корня. Младенец, еще до рождения был лишен детства. Ребенок был символом, знаком власти, флагом, придатком престола. И долг корня, как знатного, достойного, сохранение преемственности власти. Для него Синеглазка и Ворониха в этом смысле были равны, и их будущие дети тоже, потому как не ему решать, кто из них наследник. Если даже Белый Ястреб этот вопрос закинули за горизонт, то Корню подавно было плевать. Он знал, что пути богов людям непонятны, а жизнь настолько сложна, что время может и само решить, кто да что. Их бой, их жизнь настолько жестоки и кровавы, что невозможно было на неделю вперед сказать, кто из них, Белый или Ястреб, будут наследниками, а может и никто. И наследниками станут еще нерожденные дети Синеглазки и Воронихи. А как говорил старый, складывать оба яйца в один карман неразумно, а в разные – больно. Именно поэтому Синеглазка у них на глазах, а Ворониха – под попечением хранителя. Да-да, именно из этих соображений, а не потому, что Синька – сестра родная. И ракета, закидывающая Корня на самый Олимп мира, почти на орбиту мира, в недосягаемые выси общества. Это новое общество они и строили прямо сейчас, собственными руками и помыслами. Схватки летучих отрядов становились все чаще, проходили все яростнее, потери росли, накапливалась усталость и ярость. Дозорная сеть сжималась, тяготея к опорным отрядам, не в силах самостоятельно одолеть налетчиков и егерей змей. Только мощные и дальнобойные стрелы, удары магов помогали сдерживать змей, но дозоры продолжали свое движение на северо-запад, с боями. Змеи оставили разоренный, разграбленный, вырезанный город без боя. Стены города были во многих местах пробиты, башни частично разрушены, все ворота города разнесены в щепу. В городе вообще не уцелело ни одной двери, ни одной ставни, и весь город залит кровью, и не было обычных на их пути к хребту распятых и замученных людей, хотя аура боли пыток была. Я же говорил, нет неприступных крепостей. Вдохнул белый запах гари и крови, открыв шлем, морщись, ощущая боль замученных людей. То, что тел нет, о многом говорит, сказал Толумник. Думаю, ты прав, ответил Белый. Это они раньше привередничали, детей предпочитали, девушек молодых, да, незрелых, нетечных, мальчиков не кончавших. Вижу, трескают даже черствых дружинников, пустошников, отбитых и поломанных, жилистых, с мускулами жесткими, как ремни камнеметов. Их бы пару зим подержать в их рубежах, не придется с ними сражаться, сами себя сожрут. Меньше бродяг, буркнул Корень. Белый посмотрел вдаль, на пыль убегающих змей. Преследовать их не спешили. Это, змеи, а не глиноголовые неприкасаемые. Они сохранили свои мозги, сгнившие, но хитрые. Преследовать змей следовало с умом, опасаясь засады. «Чистим город», — велел князь, — «устраиваем опорный пункт и готовим его к обороне». «Думаешь, основная сила Орды рядом?» — спросил Сумрак. «Мы далеко оторвались от монеты креста. Без точки опоры разметают нас даже летучими силами. Забазируемся тут, отсюда будем крутить наши окружности. Дозорам надо будет иметь место опоры, сюда приводить погоню, вести раненых, снабжаться». Потом князь, как всегда, когда взывал к чуме, поднял взгляд к небу, тихо позвал: «Чума, слышу тебя, командир!» Почти сразу ответила женщина, как всегда, накладывая на свой голос свои эмоции. Ей нравилось дразнить Белого, возбуждать его, а чтобы еще ранимее была издевка, сказала: «Синька рядом, велела передать, что соскучилась и любит тебя, велела тебя крепко обнимать и целовать». Белый почувствовал, будто его и, правда, обняли жаркие руки Чумы, будто она его страстно поцеловала. Белый будто даже запах ее ощутил, покачнулся в седле. «Так, бабы, отставить!» Гневно, но мысленно, проревел он. В ответ смех, в два голоса. Как она это делает? Как она передала смех Синеглазке? Белый даже слышал, как Чума сказала Синьке: «Я возбудила его». И ответ любимый: «Пусть там змеюку поймает и залюбит его до смерти. Я к врагам не ревную, Чума». В отчаянии взмолил Белый: «Мне как бы некогда. Передай Тихому и птице, что я забазировался в Скрепеле. Город сожжен, разрушен, но все же крепче полевого стана». «Поняла, командир», — деловым тоном ответила Чума. «Береги себя». Белый был зол, но тут же с удивлением заметил, что эта шутливо-щекотливая перепалка отвлекла его, разгрузила забитую заботами голову, освежила его взгляд и мысли. Он улыбнулся. «Ну, кто бы мог подумать, что пьяная, случайная половая связь старого подарит ему, белому хвосту, такого верного соратника, чуткого, заботливого, угадывающего даже невысказанные, даже неосознанные проблемы, хотя чудаковатого, но и старый был совсем ежанутый, настолько, что доводил до трясучки своими выкрутасами не только Марка, а даже взвешенного Белого. Видя, что командир улыбается, приободрился и его отряд. Сразу вспомнили, что его повеления не особо-то им и нужны. Вспомнили, что все им было известно наперед, что надо убрать мерзость с улиц, чинить укрепления, очищать и подготавливать помещения для приема раненых, для хранения припасов, потом, для обороны, а лишь затем, для отдыха людей и коней. Нет, опять не так, коней и людей. Люди спят и в седлах, а вот кони, нет. Чинить снаряжение и оружие, чистить коней и осмотреть подковы и копыта. Дел полно. Так чего стоять? Прыгун свистом утвердил правильность этих мыслей, потерся о щеку Марка и прыгнул, исчезнув. «Поищи», — тихо прошептал Марк. «Вы уже разговариваете?» — спросил Белый. «Нет», — мотнул головой Марк, «но я его будто понимаю. Сейчас он передал, что поищет что-либо интересного. Ну, или как-то так, командир», — сказал Корень, — «вели Сумраку помочь мне. Надо подпол облазить. Прыгун нам сильно ускорит и обезопасит это дело». «Сумрак?» — спросил Белый. Марк пожал плечами, кивнул. «Белый, отдохни», — сказал он. «Выспись. Пока возможно. Прыгун не чует опасность. Значит, в ближайшие часов 6 ничего заметного не будет. Мы сами справимся». Белый рассеянно кивнул, вставая на стременах, смотря вдаль. «Там ручей», — сказал он, показывая рукой. «Ручей, плевый. Только в ливень рекой становится. Потому берега высокие, там и надо дозоры ставить, и видно далеко, да и ошалевший наскок отбить проще. А там, глядишь, за ручьем и дадим первый отпор. Змея пощупаем, свои труды по подготовке войск оценим». Марк покачал головой и пошел за Корнем, свистнув прыгуну. За ручей, конечно же, ушли, натянув меж берегами мост подвесной. О том, что тысячи людоедов недалеко, стало понятно по егерям змей, по их дерзости, наглости, многочисленности. Схватки дозоров и взаимные обстрелы теперь не прерывались, бои перетекали из одного в другой. Конные отряды на всем скаку сближались, разряжали друг в друга самострелы, сходились в короткой сече, пролетали сквозь друг друга, а на выходе из этой схватки, следующая, и очередная вылазка навстречу орде вылилась в сражение почти всех имеющихся в округе сил противоборствующих сторон. Началось с очередной конной сшибки усиленного дозора и налетчиков, и поспешивших к ним на помощь прочих отрядов. Потом, еще и еще. Потом и сам Белый вынужден был взять на себя руководство боем, когда масштабы битвы вышли за рамки стычки. Конная сшибка, быстрая, на скаку, вскинул самострел, спустил держак, спуская тетиву и стрелу, попал не попал, не видишь, надо отпустить самострел, освобождая руки, пусть болтается на ремне, хватать копье, если есть, или меч, топор, один удар в летящего на тебя врага, или ты, или он. Удары всадников, разогнанных на всем скаку конями, не держит никакой доспех, даже щиты не выносят больше одного удара, раскалываются. Удары настолько быстры, что никакого фехтования. Попал, не попал, попал, убил, покалечил, не попал, врага уже не видишь, он за твоей спиной, его унес его конь, а тебя, твой. А попали в тебя, ничего ты понять не успел, висишь под конем, зацепившись ногой за стремя, или лежишь на земле, а над тобой грохочут копытами кони, гремят топоры о доспехи, кричат от ярости и боли люди. Несколько секунд, тишина, бой улетел дальше, а тут только стоны раненых, умирающих да крик, жалостливый, коня, не понимающего, за что люди его убили. Именно поэтому новиков, зачисленных драгунами, даже не учили большому разнообразию уловок конного боя. Только один удар копьем, один блок щитом, только один, но доведенный до привычки, до неосмысленного повторения в скоротечности боя, его насыщенности страхом и яростью разум часто просто отказывает, работают рефлексы. А конница не зря считается элитным родом войск. Кроме владения собственным телом и духом, надо владеть оружием и конем, что тоже непросто, а в обучении долго. Кроме конного удара копьем учили еще двум ударам, но не настолько усердно. Простой удар мечом-топором, сверху вниз, просто задрать оружие и уронить. Простые удары быстрее всего запоминаются, а в памяти держатся крепче хитрых выкрутасов. И боковой удар, подсечный, в корпус, даже не удар, надо выставить меч-топор, а сама скорость движения конного воина придаст удару нужную силу и скорость. Но в этом бою, начинавшемся, как обычные сшибки летучих дозоров противоборствующих сторон, у лебедей было преимущество, пехота, выведенная Белым из города из опасений, что его свежеиспеченных драгун просто развеют по пустоши. Конница лебедя была куда отойти, было чем прикрыться, было где перестроиться, уплотнить ряды, сменить разбитые щиты, сломанные копья, перезарядить или заменить самострел, вздохнуть, опомниться, дать секунду эмоциям, отпустить себя от безумия схватки и плотным строем ударить. А змеи все это время осыпали стрелами стрелковые расчеты, развернув свои коляски с самострелами. Приучившиеся, приноровившиеся, притеревшиеся друг к другу и к своему оружию, расчеты стреляли метко и быстро. Стрелок не отвлекался от выискивания целей, от расчета упреждения и возвышения. Взводный взводил самострел, зарядный укладывал стрелу, едва успевая отдергивать пальцы, чтобы тугая тетива их не отсекла. А такое, бывало, и многие заряжающие эту боль помнят, и ужас от потери пальцев, а синеглазка может и не успеть их приживить. Маг жизни одна, а раненых в бою много, а перед стрелками стояла стена щитов спешенных драконов-драгунов, ощетинившись очень длинными копьями, как длинноиглый еж, обитающий за южными морями, дикобраз. И перед стеной щитов уже лежали несколько тел коней и их всадников, в кутерьме схватки вылетевших прямо на копья. В мельтешении конных водоворотов все время вливались новые и новые волны конницы змей. Но и к лебедям подошла свежая сотня драгунов. Без самострелов, но с копьями и щитами, на ходу перестроилась в атакующую косу, начали разгон. Сшибка была выгодным разменом для драгунов-лебедя, длинные копья дали им преимущество, разметав змей перед летящей сотней драгунов. Змеи, привычно, развернулись, улепетывая в пустошь, но лебеди не стали преследовать змей. Любопытствующие змеи были удивлены. Они знали, что лебеди излишне щепетильно относились к своим раненым. Но чтобы бросать погоню и разгром уже сломленного врага, собирать раненых, понятно, но грузить на свои седла павших, а самим бежать рядом, держась за луку седла, да и жадность лебедей удивляла. Непрактичная жадность к трофеям. Зачем хватать оружие, тела, седла и упряжь, собирать, вырывать стрелы, срывать металлические части доспехов с поверженных врагов? Разбей врага, и поля боя останется за тобой. Все будет твое. Строй лебедей распался, все имеющиеся люди побежали вперед, хватая кто что успел. Какие-то люди в черных накидках с большими белыми крестами, с замотанными белыми тряпками лицами укладывали раненых на какие-то носилки, бегом уносили их. Когда подошедшие подкрепления вернули змеям решимости к новой атаке, лебеди уже восстановили боевые порядки. В змеи опять полетели стрелы, пробивающие всадника насквозь, вместе со щитом и стеганкой, с одной стрелы убивающие коня, в рядах людоедов опять щелкали молнии, взрывались люди, поражаемые магическими стрелами и другими магическими ударами, сгорали от шаров огня, а из-за стены щитов опять, крыльями, разворачивались конные косы, с новыми длинными копьями, со свежими конями и щитами. Но змеи не привыкли отступать, совсем отступать. Они привыкли откатиться, набрать силы и ударить. Они привыкли, что любая храбрость, любая стойкость, любое воинское мастерство рано или поздно низвергается упорством змеи и их численностью. Что любого паладина можно затоптать, окружить, сразить в спину, что любой маг становится беспомощным, исчерпав запас силы. Опять грохот сшибки сотен конных воинов. На земь летят выбитые из седла, раненые и убитые. Лебеди прошли сквозь змей, а змеи – сквозь лебедей. Но драгуны и еще боеспособная конница лебедя, пролетев насквозь, собиралась на отчаянные крики и вымпелы плащей полусотников и сотников. Сбор, лебеди, сбор. Командиры лебедя выводили конницу на внешний обвод свалки, восстанавливая ряды. А вот змеям повезло меньше. Пройдя сквозь конницу лебедей, всадники змей, разрозненные, потерянные, дезориентированные, оказались в густом лесу пеших копейщиков, вездесущих и непослушных приказам, безликих, шедших беспорядочно прямо на спины стены щитов от скрепила, самостоятельно решивших тоже поучаствовать в веселье, плохо одетых и вооруженных, но отчаянно храбрых, бросавшихся с копьями прямо под копыта коней. На самом деле копейщиков среди безликих было до смешного мало. То, что змеи посчитали копьями, были весла, жерди обожженные до острия, вилы, выпрямленные косы, ухваты, с выпрямленными, заплющенными или заточенными полосами дешевого, мягкого металла. Такие копья, такое оружие не способно пробить даже кожаную броню, даже стеганку. Безликие были почти безоружны против опытной конницы змей, хорошо вооруженной, бронированной, пусть и в легкую, но броню. Но за счет своей храбрости и самопожертвования безликие побеждали, платя за каждого сваленного, задушенного, забитого и затоптанного конника по 2-3 жизни, но не считая такой размен неприемлемым, чрезмерным, считая такой размен победой духа над тьмой. Не имеющие скорости, растерянные змеи оказались в положении медведя, облепленного кучей собак, не способных его убить сразу и одним ударом, но не дающих ему двигаться, загрызающих его медленно, мучительно и неотвратимо. А развернувшая конница лебедь отсекла агонизирующую в толпе безликих конницу змей от новой волны людоедов. И так раз за разом, на все большие и большие волны змей-лебедь отвечал все новыми и новыми противодействиями, используя с детства известный прием игры камень, ножницы, бумага, парируя сильные стороны змей, тем снижая их силу, поражая их, используя их слабости, но имея в запасе почти нескрываемый козырь, магов. Только змеи еще не догадывались, что у белого не несколько обычных магов, а целый выводок очень мощных и умелых магов, которыми гордился бы и университет. Как позже оказалось, слишком мощных, слишком умелых. Змеи схлынули. Опять строй лебедей распался, рванув вперед. Люди, как муравьи, хватали все, до чего дотягивались, тащили в тыл, к высокому всаднику в красной накидке и плаще с белыми крестами, стоящему под стягом с лебедем на красном фоне, окруженному группой паладинов и магов, еще не участвующих в бою. Из марева портала вывалились, крепко обнявшись, под громкий писк прыгуна, синеглазка, чума и корень, не решившийся отпускать этих двоих в бой без своего собственного пригляда, не считая даже личную дружину белого достаточной гарантией защиты женщин, но сломленный этими буйными беременными женщинами и согласившийся, что без них там, край. Этот способ групповых переходов открыл как раз прыгающий от радости и озабоченности прыгун, а точнее, Марк, а если совсем точно, отчаянная храбрость, граничащая с безумием, Марка. Если первый совместный переход мог быть случайным успехом, то вот их совместный переход с ястребом был уже безумием, и корень этого категорически не понимал. Их могло размазать тонким, равномерным слоем на сотни конных дней пути. Женщины сразу побежали помогать сестрам милосердия, используя уже ставший в милосердии правилом способ, сначала отобрать человека у смерти, остановить кровотечение и сохранить жизнь, а лишь потом, если будет время и сила, вернуть здоровье. А корень развел руками под гневным взглядом белого и его близких, покрутив пальцем у своего виска, показывая, что они, эти две, свели его с ума. Белый вздохнул обреченно, поднимая глаза к горизонту, где от земли поднималась сплошная туча пыли от юга до севера, а на небе собирался ливневый фронт. «А, ну если порталы мы не скрываем!» — воскликнул Сумрак, открывая портал, шагнув в него. В последний момент прыгун появился на его плече, но тут же пропал, появляясь на спине синеглазки, весом своим сбивая ее, заставив уткнуться прямо в окровавленного воина, заставив материться и кричать от боли. Женщина дергалась от острых когтей прыгуна, а зверек, от ее дергания, еще крепче вцеплялся в тонкую броню мага жизни. Корень схватил прыгуна за шею, оторвал его от синеглазки, даже не обернувшись, встряхнул, строго смотря прямо в глаза зверька, увядающего под этим взглядом. Тут прыгун опять учудил, лизнул своим длинным, тонким, шершавым языком корня прямо в губы, вызвав этим смесь удивления, растерянности и брезгливости у корня и смех у всех, это увидевших. После этого прыгун, по-хозяйски, перелез на плечи корня, да так и остался на них, не спуская глаз с чумы и синеглазки, следя за одним глазом, за другим. И от вида этих, несогласованных глаз тошнило. Появился Сумрак, опять стал набивать свой мешок трофеями. Битва продолжалась. «Готовьте отход к ручью», — сказал Белый, не сводящий глаз с горизонта. Словно в подтверждение его слов, из портала вывалился полупрозрачный ронг в своей призрачно-черной броне, но с белым знаком триединого во всю грудь, и шепот ливня. «Что?» — спросил князь, видя их растерянно виноватые лица. «Мы, тут, ненароком». Одним словом, прервал его ронг, «мокрый сезон мы начали». «Ошибочка вышла». «Отход!» — закричал Белый, поднимаясь на стременах. «Полный отход! Уходим!» — вскрепил. «Розовые слоны!» Последняя фраза предназначалась ронгу и шепоту. Слова из дурацкой песенки агронома про незадачливого мага, что путал заклинания. По накатывающей волне змей под 1000 всадников ударили магией. От этого удара не только змеи, но безликие побежали к городу. Сотни людей были уничтожены за мгновение. Вой от боли сотен глоток умирающих оглушил. Пустошь горела, коробилась, лопалась, била молниями и трескалась от мороза. И все это, разом. Попавшие в буйство магии люди метались, отчаявшись найти выход из ловушки, отчаявшись спастись. Белый показал змеям свой козырь, хлопнув им по носу. Люди-лебедь опять бросились вперед, подбирая раненых и павших, хватая оружие и трофеи, срезая, срубая седла с коней, отрубая ноги убитым коням, если видели на них подковы, тащили с людоедов шлемы и броню, ловили мечущихся живых коней. Трофеи скидывались к ногам сумрака, но куча не росла, исчезая в мешке путника. А вдвоем с Ронгом они вообще собрали все, до последнего гвоздя, наконечника стрелы и даже самих древков сломанных стрел, копий, разбитых щитов и рукояток топоров, отходили в беспорядке. Но и людоеды больше не решались атаковать, скапливаясь за перепаханной магией пустошью. Небо стремительно темнело, в пыль упали первые, тяжелые капли, возвещая, что лето кончилось. Наступил мокрый сезон, и сплошной водопад с небес подтвердил это. Жаль, что водяное перемирие бывает лишь в сказках. Война продолжалась даже в этом потопе, третьи сутки непрекращающегося ливня. Скрепил залило. Ливневый водоотвод был забит и разбит еще при осаде и штурме города змеями. Город превратился в бочку, заполненную грязной ледяной водой. Вода не уходила даже через разбитые стены и ворота. И не потому, что пробоины были перекрыты завалами, что они для воды, а потому, что за стенами города, такой же потоп, в котором, по сплошной воде, текла река людоедов. Белый стоял на остатках крыши детинца. Его шлем менял режимы восприятия, помогая ему увидеть хоть что-то сквозь водяную завесу ливня. Рядом стоял ястреб. Его шлем был полностью исправен, потому видел ястреб лучше и дальше. Шлем позволял ястребу разговаривать с белым не только не открывая шлема, но даже не крича. А вот белый должен был кричать. Он слышал ястреба прекрасно, но ястреб его, нет. Даже речевой модулятор шлема белохвоста отказал от 3 дней отмачивания едкой водой ливня. Уже обтекли город с 3 сторон, передал ястреб. Если сейчас не выйти из города, они будут окружены. Не то чтобы это было плохо, тут можно очень долго и успешно обороняться, но стратегически не имело смысла. Разделяло силы белого. Он хотел только сдержать змей, заставить их собраться кучнее, чтобы к главному сражению они вышли разом, большей частью чтобы увязли в бою, не подумали бы даже об обходе поля битвы, об окружении. Чтобы хотели, по привычке, раздавить числом, а не маневром и хитростью, чтобы подставились под удар магов. Надо уходить. А как, выйти из города в непролазную грязь болота, в которое превратились пустоши, значит погибнуть. Они не смогут ни оторваться от змей, ни обогнать их. В этой жиже все будут двигаться одинаково медленно. Отряд белого просто утонет в воде и людоедах. Бросить людей тут и выводить ядро сил порталами, скверно пахнет эта мысль. Но как крайний способ действия принимается. 3 портала легко выведут личную дружину и магов, даже большинство опытных воинов и воевод. Но как смотреть в глаза людям, оставленным тут без надежды на выживание? Сотням людей в голову настойчиво пробивалась чума. Белый поморщился, но прикоснулся мысленно к ее образу. «Командир, тут у розовых слонов новая идея», — зачастила чума, опасаясь, что белый опять станет недоступен. Ястреб сам умел игнорировать вызовы чумы, теперь и белого научил, и этим очень злил повелительницу крови и разума. «Вот пусть сами и разгребают кашу, что заварили», — зло процедил белый.